Глава 23. Письмо на тонкосуконную фабрику. Станция «Березовая». Тонкосуконная фабрика имени Калинина. Педагогу ДМШ Вере Львовне Мельчук. «Здравствуй, дорогая Вера. Это пишет тебе твоя пионерка Марина. Ты не забыла про меня? Мне очень интересно узнать, как ты живешь и работаешь. А Оксана прочитала нам только кусочек твоего письма. Какие у вас ребята? Тебе не скучно без театров и концертов? Скучно, наверное. А у меня год начался плохо. Знаешь, Вера, мы поссорились с Галей. Ты же помнишь, мы раньше никогда не ссорились. А в этом году Алексей Степанович дал нам играть один и тот же концерт, и Галя обиделась. Потому что, ты ведь знаешь, она играет гораздо лучше меня. И вообще не любит играть с кем-нибудь одну вещь. Честно говоря, я тоже не люблю это. Ну, правда, разве мало на свете скрипичных концертов? Наверное, тысячи или еще больше. Зачем же нам играть одно и то же? И Галя больше не дружит со мной. Как быть? Понимаешь, Вера, она ведь очень хорошая девочка. И я думаю, не попросить ли у Алексея Степановича, чтобы он забрал у меня концерт? Ведь дружба важнее, правда? Я с мамой говорила. Она думает, что я хочу отказаться из боязни, понимаешь, что я хуже сыграю. Это тоже правда, но все-таки дело не только в этом. Вера, посоветуй, пожалуйста, как мне быть? Я пишу тебе, потому что Оксану я еще стесняюсь, хотя она, наверное, хорошая. Готовишься ли ты к всесоюзному конкурсу? Ты ведь собиралась? Пожалуйста, готовься, и пусть тебе тамошние ребята не мешают. Ну, до свидания. Очень жду ответа. М. Петрова. У мамы опять срочная работа. Они хотят выпустить столько пар башмачков, что даже не сосчитать. И откуда столько малышей взялось? Прямо миллионы. А башмачки очень хорошенькие. И красные, и зеленые, и синие. Для больших такие не делают. Ну, правильно, конечно. Маленькие должны быть нарядными. Мама мне тоже обещала новые туфли. Но это пустяки. А главное, мне очень скучно без тебя и Гали. Потому что, хотя она здесь, но мы не дружим больше. Вера, жду твоего письма. Привет тебе от Жени. Марина. Написав это письмо и отправив его в адрес тонкосуконной березовской фабрики, Марина повеселела и стала с нетерпением ждать ответа.